«С чего ты взял, что можешь так говорить? Что ты собираешься делать? Какое тебе дело, женаты мы или нет? И что это значит? Я сделаю, что тебе надо. Тебе надо, чтобы я сказала, что люблю тебя, правда? Ляпну я тебе, что хочешь. Только убери от меня свои лапы и перестань меня тискать, понял? Ты что, не врубился? Кей, все не так, не заводись, все совсем иначе. Я хочу сказать, что нам надо прекратить доставать друг друга. Мы просто измочаливаем себя, не правда ли? Давай перестанем это делать. Слышишь меня, Кей? Я тебя слышу. А ты завязывай, отключай музыку. Я не хочу с тобой расставаться. Я буду работать в порту. И в Йокогаме смогу зарабатывать по 6000 в день. А это кое-что, понятно? И я могу это заработать. А больше не сидеть у тебя на шее. И меня не будет волновать, что ты якшаешься с этими черномазами, понятно? Давай, наконец, перестанем доставать друг друга. Такие ссоры ни к чему хорошему не приведут, согласна? Я уже завтра выйду на работу, решено. Кадзуо опустил руку на плечо Кей, и она даже не попыталась ее сбросить. На глазах у Йосияма Кадзуо разжевал две таблетки неброль и ехидно наблюдал, как они ругаются. В одних брюках Окинава сидел на полу кухни и вкалывал героин. От его тела поднимался пар. С искаженным лицом Рейка вогнала себе иглу в вену. «Рейка, когда ты научилась так ловко ширяться?» – спросил Окинава. Растерявшаяся Рейка посмотрела на меня и подмигнула. «Это Рю меня научил». «А тебе не хочется раздвинуть ноги, Рейка?» «Перестань нести чушь. Разве не понимаешь, что я терпеть не могу заниматься сексом? Я не могу делать это ни с кем, кроме тебя». Кей встала, поставила первый альбом группы «The Boss» и включила звук на полную мощность. Йосияма что-то сказал, но она притворилась, что не расслышала. Он протянул руку к усилителю, убрал звук и произнес: «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Нам не о чем разговаривать. Я хочу слушать, босс. Прибавь звук». «Кей, этот след от засоса на твоей шее от Кадзуо, верно? Это сделал Кадзуо?» «Ты болван. Он остался еще с той вечеринки». Кей задрала юбку и показала большой синяк от засоса на бедре. «Завязывай, Кей», — сказал Кадзуо и отдернул ее юбку. «Чё? Я помню тот синяк у тебя на ноге, но признайся, что на шее еще вчера у тебя ничего не было». «Правда, Рю, там ничего не было». «Кадзуо, я подозреваю, что это твоя работа. Я ничего не имею против, но признайся». «У меня не настолько большой рот, понятно? А если ты ничего не имеешь против, к чему поднимать такой шум? Эй, Рю, прибавь звук. Я сегодня с самого утра мечтала послушать эту песню. Иначе чё бы я приперлась сюда? Прибавь звук». Я валялся на кровати и притворился, что не слышу Кей. У меня не было сил, чтобы встать и дойти до усилителя. Я поглаживал ногти на пальцах ног. Рейка с Окинавой расстелили на кухне одеяло и улеглись на нем ничком. «Меня не волнуют следы от засосов или что-то подобное. Я говорю только о том, о чем не устаю твердить, о чем-то более значимом. Поймите, нам нужно стать чуточку лучше. Я хочу сказать, что нам нужно заботиться друг о друге. Мы живем на ином уровне, чем обычные люди, поэтому давайте опекать друг друга». Потирая ногу, Кадзуо спросил: «Что за бред ты несешь, Йосияма? На каком еще другом уровне? О чем ты болтаешь?» Даже не повернувшись к нему, Йосияма тихо выдавил: «Это не твоего ума дело». Ногти у меня на ногах пахли ананасом. Что-то кололо меня в спину. Отбросив подушку и заглянув под нее, я обнаружил, что это забытый лифчик Мокко. Бюстгальтер был расшит цветочками и пропах нафталином. Я запихнул его в шкаф. Там висела серебристая ночная рубашка. Мне вспомнился вкус теплой спермы Джексона, и меня замутило. Мне показалось, что она еще у меня во рту, и когда я начал крутить языком, этот привкус вернулся. Я вышвырнул щипчики для ногтей на веранду и увидел женщину, выгуливающую в больничном саду немецкую овчарку. Она поприветствовала какого-то прохожего и остановилась с ним побеседовать. Собака туго натягивала поводок. Мне показалось, что рот у женщины черный, как это бывало в давние времена, когда женщины обычно чернили зубы, и я решил, что зубы у нее просто в ужасном состоянии. Когда она смеялась, то прикрывала рот ладонью. Собака рвалась вперед и громко завывала. «Знаете, мы нужны друг другу. Не знаю, как вы, но у меня никого не осталось. Моя мать умерла. Многие настроены против нас, верно? Начнется большая свара, если тот мужик из социалки нас обнаружит. Это уже будет не приют для малолеток. Мы должны помогать друг другу. Как это было, когда мы в Киото купались в реке. Мне бы хотелось, чтобы все было как тогда, когда мы только познакомились. Не понимаю, зачем нам ссориться? Давайте жить дружно, ведь деньги ничего не решают, и скоро я снова устроюсь на работу. Знаете, скоро у меня будет стол, полки и прочая мебель из Рапонги, про которые трындела Мока, а еще будет стенка, камин и прочий дребедень. И тогда, Кей, ты снова сможешь их рисовать. Я буду зарабатывать, начну работать, кое-что заработаю, и ты сможешь завести еще одного кота. Мы снимем новую квартиру с раздельными туалетами и начнем все сначала. Мы сможем, как Рю, поселиться в Фусса, приобрести там дом, и вместе с нами будут жить кто-нибудь вроде Окинавы и Рейка. Годится? Там поблизости есть много свободных комнат и старых домов американских вояк. У нас будет травка, и каждый день мы будем устраивать вечеринки и оттягиваться. И еще мы купим дешевую подержанную машину, поскольку у Рю есть иностранный дружок, которому хочется ее продать. Мы купим ее, а я получу водительские права. Я смогу сделать это быстро, и тогда мы сможем отправиться на побережье и ловить там кайф. Идет? Мы там оттянемся, Кей, верно? Пойми, Кей, когда умерла моя мамаша, я не пытался на тебя давить и вбивать тебе в башку, как много она для меня значила. И это не значит, что она была для меня дороже, чем ты, но ее не стало, и у меня нет никого, кроме тебя. Вернемся домой и начнем все сначала. Ты поняла, Кей, что я имею в виду? Йосияма прикоснулся рукой к щеке Кей. Та холодно оттолкнула его руку и, потупившись, рассмеялась. «И тебе чё, не впадлу говорить такое, глядя на меня доверчивыми глазами? Все же это слышат. И чё там случилось с твоей мамашей? Это никак не связано с тем, что происходит сейчас. Я ничего не знала про твою мамашу, и сейчас мне нет до этого дела. Мне противно быть с тобой, усёк? Я не могу больше это выносить. С тобой я чувствую себя такой замухрышный, задрипанный. Мне уже не вмочь». Кадзуо с трудом сдерживался, чтобы громко не расхохотаться. Слушая Йосияму, он зажимал ладонью рот. Но когда Кей продолжала свои жалобные излияния, он встретился глазами со мной и уже не смог удержаться от смеха. «Еще и персидский кот. Ну дела!» «Слышишь меня, Йосияма? Если хочешь меня о чем-то попросить, вначале выкупи из ломбарда мое ожерелье. После того, как вернешь подаренное мне папой золотое ожерелье, и выскажешься». «Ты же сама его заложила, Кей, потому что хотела купить химинал. Ты напилась и сама заложила его». Кей разрыдалась, и лицо у нее сморщилось. При виде такой сцены Кадзуо перестал смеяться. «Послушай, Кей, что ты несешь? Ты же сама сказала, что если я хочу, то могу его заложить. Тебе хотелось принять химинал, и ты предложила сдать ожерелье в ломбард». Кей утерла слезы. «Прекрати об этом. Че поделать, если уж ты такой подонок? Ты даже представить не можешь, как я потом рыдала, как завывала по дороге домой, а ты тем временем выдавал свои песенки, так? Что ты несешь, Кей? Не плачь. Немедленно перестань. Я завяжу с этим, немедленно, завяжу. Начну работать в порту, и тогда сразу завяжу. Пока еще не время, но не плачь, Кей». Высморкавшись и вытерев глаза, Кей окончательно перестал реагировать на то, что говорил Кадзуо. Он указал на свою ногу и сказал, что страшно устал. Она силой подняла его на ноги, и когда он увидел слезы у нее на глазах, то неохотно согласился. «Рю, мы будем на крыше. Попозже поднимайся туда и поиграй на флейте». После того, как закрылась дверь, Йосияма громко позвал Кей, но никто не откликнулся. Окинава с бледным лицом налил дрожащими руками 3 чашки кофе и принес их в комнату. Он споткнулся и чуть не упал на ковер. «Эй, Йосияма, выпей кофейку. На тебя просто страшно смотреть, ты не в себе, это пройдет. Держи свой кофе». Йосияма отказался от кофе. «Черт с тобой», – пробурчал Окинава. Йосияма сидел, сутулившись и уставившись в стену, тяжело вздыхая, и собирался что-то произнести, но потом передумал. Потом я заметил Рейка, лежащую на полу кухни. Грудь у нее высоко вздымалась, а ноги были раздвинуты, как у дохлой собаки. Временами ее тело подергивалось. Йосияма обвел нас взглядом, поднялся и направился к выходу. Он взглянул на Рейка, хлебнул воды из-под крана и отворил дверь. «Эй, Йосияма, куда это ты?» – окликнул я его. Единственным ответом был звук закрываемой двери. Окинава горестно рассмеялся и прищелкнул языком. «С ними все кончено. Йосияма полный болван. Он не врубается, что уже ничего сделать нельзя. Рю, а не ширнуться ли нам? Хотя, конечно, это дерьмовый героин, но немного еще осталось. Нет, сегодня я устал. Что, будешь играть на флейте? Исключено. Но ты же собираешься заниматься музыкой. Я еще не решил. Знаешь ли, в ближайшее время мне вообще не хочется ничего делать. Нет настроения». Окинава слушал принесенную им пластинку The Doors. «Похоже, что ты лег на дно». «Да. Но это нечто иное, совсем иное, чем просто лечь на дно. Я недавно встретил Куракаву, и он сказал, что пребывает в полном отчаянии. Он собирается отправиться в Алжир и стать там партизаном. Если уж он заявляет об этом людям вроде меня, мне кажется, он никогда туда не отправится. Но у тебя-то нет идей, как у этого типа». «У Куракавы? Он совсем иной, чем я. У меня сейчас голова пустая, совершенно пустая. Раньше она была чем-то забита, но сейчас совершенно пустая. Я ничего не могу делать. А поскольку моя голова пуста, мне нравится просто смотреть по сторонам и отмечать, что происходит». Приготовленный Окинавой кофе был таким крепким, что пить его было невозможно. Чтобы немного его разбавить, я влил туда воду. «Слушай, может, тебе нужно поехать в Индию?» «Что? Чего я забыл в этой Индии?» «В Индии ты увидишь много интересного. Зачем мне ехать в Индию? На кой она мне сдалась? И здесь есть много интересного. Стоит только посмотреть вокруг, и никакая Индия не нужна». «Ты хочешь сказать, что нужно поэкспериментировать с ЛСД?» «Я не понимаю, что тебе нужно?» «Я и сам не до конца это понимаю. Я не знаю, чем мне следует заняться, но я не собираюсь отправляться ни в Индию, ни куда-либо еще. Я никуда не хочу уезжать. В последнее время я просто таращусь в окно. За окном я вижу дождь, птиц, людей, просто идущих по улице. Когда смотришь долго, это очень интересно. В этом состоит смысл всматривания. Не знаю почему, но в последнее время все окружающее представляется мне совершенно по-новому». «Не ворчи, как старик, Рю. Если все вокруг кажется новым, это типичный признак старения». «Что за чушь? Я говорю про совершенно другое». «Это никакое не другое. Тебе этого не понять, потому что ты моложе меня. Послушай, тебе нужно играть на флейте. Именно игрой на флейте тебе нужно заниматься, а не шляться с идиотами наподобие Йосияма. Помнишь, как классно ты играл у меня на дне рождения?» «Это было в заведении Рейка. И тогда я был на подъеме. Тогда мне казалось, что вся грудь у меня чешется. Удивительное, странное ощущение, но при этом я чувствовал себя великолепно. Как бы это выразить, будто я помирился с чуваком, с которым перед этим разругался. Тогда я и подумал, какой же ты счастливчик, и даже завидовал, что ты способен доводить других до такого состояния. Я не вполне это понимаю, но у меня так не получается. Потом я никогда не испытывал такого чувства. О нем невозможно рассказать другим, нужно самому его испытать. Согласен, что я просто заурядный наркоман, и когда под рукой нет героина, иногда мне становится так паршиво, что... мне кажется, ради того, чтобы ширнуться, просто ширнуться, я готов убить любого. И я ощущаю, что существует некая непреодолимая связь между мной и героином. Я начинаю дергаться, дрожать. Я схожу с ума из-за того, что не могу всадить в себя иглу. Но я ощущаю, что моя связь с героином почему-то недостаточно прочная. Стоит мне уколоться, как я уже ни о чем не думаю, ни о Рейко, ни о мамаше, ни о ком другом, только о флейте, на которой ты тогда играл. Мне хотелось когда-нибудь признаться тебе в этом. Не знаю, Рю, какие чувства ты испытывал, когда играл, но я был в полном отрубе. Мне всегда хотелось быть на таком подъеме, как ты был тогда, Рю. Я всегда думаю об этом, когда засасываю героин шприцем. Знаешь, со мной все кончено, мое тело уже распадается. Посмотри, каким дряблым стало мое лицо. Скоро я окочурюсь. Мне наплевать, когда я помру, я не испытываю никаких сожалений. Но, признаюсь, мне хотелось бы получше понять, что за чувство охватило меня, когда ты играл на флейте. Мое единственное желание – узнать, что же тогда со мной случилось. Возможно, если бы я это узнал, то покончил бы с героином. А может и нет. Я не настаиваю, что ты обязан это делать, но прошу тебя, продолжай играть на флейте. Я продам часть героина и куплю тебе хорошую флейту. Глаза Окинавы были налиты кровью. Он пролил кофе на свои брюки, пока все это говорил. Буду благодарен. Мурамацу был бы лучше всего. Чё? Знаешь Мурамацу? Это Мекка для флейтистов. Мне хотелось бы Мурамацу. Значит, Мурамацу? Я подарю ее тебе на день рождения. И потом ты снова сыграешь для меня.